Итак, к 31 января Барвенковско-Лазовская операция по существу закончилась. Лазовая, важный железнодорожный узел, имевший для гитлеровцев большое оперативное значение, и Барвенково, его тыловая армейская база, были заняты войсками нашего направления и прочно ими удерживались. Сосредоточив оперативные резервы на флангах нашей ударной группировки в районах Балаклеи, Славянска и перед фронтом прорвавшихся вперед частей Южного и Юго-Западного фронтов, гитлеровское командование сумело задержать наше дальнейшее продвижение. Полоса наступления ударной группировки юго-западного направления, имевшей в исходном положении протяженность 229 километров, растянулась до 440 километров, то есть почти вдвое. Между флангами соседних дивизий образовались довольно широкие разрывы. Достигнутый успех надо было закрепить, локализуя контратаки врага с севера из района Балаклея и с юга из района Славянска, угрожавшие глубоким тылам 6-й, 57-й и 9-й армиям и тылам подвижных групп. Необходимо было также произвести перегруппировку, подтянуть резервы. На все это требовалась оперативная пауза. А гитлеровцы тем временем, подошедшими из глубины свежими силами, на многих участках фронта все более ожесточали контратаки, парирование которых в основном легло на плечи кавалеристов 5-го и 6-го корпусов. В частности, конникам генерала Гречко, дальше всех продвинувшимся вперед и добившимся наибольших успехов, сравнительно со всеми другими соединениями, пришлось выдержать и самые тяжелые удары со стороны врага. Читатель знает, что в крупных наступательных операциях, особенно после Сталинградской битвы, широко и с большой результативностью применялись конно-механизированные группы. Из истории минувшей войны видно, что фактически первым наиболее успешным опытом применение подобной группы в операции были боевые действия 5-го КАВ-корпуса, включавшего в свой состав две танковые бригады и стрелковые части, посаженные на автомашины. Всего за операцию корпус продвинулся в глубину расположения противника до 100 километров. При этом боевые действия соединений носили динамичный маневренный характер, отличались большим разнообразием видов и форм боя, построения боевых порядков. Нельзя не отметить также роль в закреплении наших успехов и 6-го кавалерийского корпуса, которым с 12 февраля командовал генерал Москаленко. До этого момента, как уже упоминалось, Москаленко был заместителем командующего 6-й армии. Приведем его собственное свидетельство. С 20 февраля по 2 марта корпус уничтожил до 3000 солдат и офицеров противника, захватил 37 орудий, 31 станковый пулемет, 51 ручной, 9 минометов и другое вооружение. У фашистов была отбита охота к попыткам захватить Лазовую. Но и корпус перешел к обороне на широком фронте 30-35 километров. Москаленко на юго-западном направлении. Воспоминания командарма. Москва, 1973 год. Книга 1, страница 146. Так отважно действовали наши конники в первую военную зиму. Массовый героизм и самоотверженность в эти многотрудные для нас февральские и мартовские дни проявили также и пехотинцы, артиллеристы, танкисты, бойцы всех родов войск. Итак, хотя войска Юго-Западного и Южного фронтов далеко не полностью выполнили поставленные перед ними задачи, Тем не менее, им удалось пробить глубокую брешь в обороне немецко-фашистских войск и овладеть важными оперативными узлами Барвенково и Лозовой. В ходе боев они прорвали сильную оборону врага и нанесли серьезные поражения 298-й, 63-й и 257-й немецко-фашистским дивизиям, разгромили 236-й противотанковый полк и 179-й пехотный полк 57-й дивизии, венгерский кавалерийский полк, штаб 257-й дивизии, захватили знамена 457-го и 516-го пехотных полков. Кроме того, значительные потери понесли 44-я и 295-я немецкие пехотные дивизии и части 62-й, 46-й и 94-й дивизии. Только за период с 18 по 31 января противник потерял свыше 36 тысяч солдат и офицеров убитыми и несколько сот пленными. Войска смежных флангов двух фронтов в полосе шириной свыше 100 километров продвинулись вперед на 90-100 километров и более, освободив свыше 400 населенных пунктов. Были захвачены следующие трофеи: 658 орудий, 40 танков и бронемашин, 843 пулемета, 331 миномет, 6013 автомашин, 513 мотоциклов, 1095 велосипедов, 23 радиостанции, свыше 100 тысяч мин, около 80 тысяч снарядов, более миллиона патронов, свыше 100 километров телефонного кабеля, 23 тысячи ручных гранат, 433 вагона с боеприпасами и военным имуществом, 18 эшелонов с военно-хозяйственными грузами, 24 склада с военным имуществом, 2400 подвод, 2800 лошадей. В боях с немецкими оккупантами особо отличились войска 6-й армии генерал-майора Городнянского, 57-й армии генерал-лейтенанта Рябышева и 5-го кавалерийского корпуса генерал-майора Гречка. Враг потерпел серьезные поражения, вынудившие его использовать на этом направлении свои оперативные резервы. В заключение хочется сказать, что было немало причин, помешавших войскам юго-западного направления добиться полного успеха в Барвенковско-Лазовской операции. Среди них в первую очередь следует отметить недостаток сил и средств, которыми мы располагали, проводя эту операцию в сложных условиях. Наши войска, как в начале операции, так и в ходе ее ведения, не обладали необходимым общим превосходством над противостоящими силами противника. Так, например, при общем равенстве в количестве людей, состоявших в дивизиях, бригадах и отдельных полках, гитлеровцы превосходили войска Южного фронта в артиллерии и танках в полтора раза. Не лучше выглядело соотношение сил и средств и на Юго-Западном фронте. К числу крупных недостатков, отрицательно повлиявших на общий ход операции, следует отнести допущенную нами ошибку в отношении ввода в сражение 9-й армии в полосе наступления Южного фронта. Вместо того, чтобы использовать эту армию на правом, успешно наступающем фланге 57-й армии, в глубину вслед за введенными в прорыв двумя кавалерийскими корпусами, усилия ее были направлены на обход Славянска с запада и отражение вражеских контрударов из этого района. Эта досадная ошибка лишила нас возможности закончить операцию Южного фронта с более существенными оперативными результатами. Наконец, в значительной степени снизили успех наших войск в наступлении суровые условия зимы и наличие серьезных недостатков в организации тылового обеспечения соединений, хорошо действовавших на ударных направлениях. Это особенно касается подвижных групп обоих фронтов, состоявших из кавалерийских корпусов. Вместе с тем нельзя забывать, что речь идет о зиме 1942 года, когда опыта крупных наступательных действий у нас еще не было. Все мы тогда учились в трудной обстановке, при наличии у врага превосходства как в материальных ресурсах, так и в отношении опыта ведения боевых действий в современных для того периода условиях. Такая наука не могла обойтись без ошибок и просчетов. Но мы тогда приобрели очень ценный опыт, который был использован во всех последующих наступательных операциях.